Закрытые врата Долины Дракона. Утро в столице было ясным, и теплый ветерок шевелил алые шелковые полотнища над воротами императорского дворца. Для Сайон из семьи Хва-Джон день начинался с тяжелых раздумий. Ее сердце было исполнено решимости, она собиралась попасть в Долину Дракона, увидеть Андрея и приблизиться к тому, чье имя теперь звучало громче грома по всей Поднебесной. Но чем больше она пыталась действовать, тем яснее становилось то, что врата долины были закрыты. Ходили слухи, что даже представители старших родов не могут приблизиться к тому месту без особого пропуска. Эти печати-пропуски выдавались лишь по прямому повелению императора или его жен, княгинь семей Ло и Хун. Каждый, кто пытался пробраться самовольно, исчезал в горах и не возвращался. Долина хранила свою тайну. И даже говорили о том, что там водятся очень опасные духовные звери, с которыми могли справиться только мастера не ниже уровня Доулин, а таких в Поднебесной практически не было, по крайней мере, среди известных. Сайон не могла мириться с этим. Ее гордость, ее кровь семьи Хва-Джон не позволяла ей остаться в стороне, и потому, обдумав все, она в тот же день отправилась во дворец. Величественные ворота, расписанные золотыми узорами драконов и фениксов, раскрылись перед ее носилками. Гвардейцы с копьями в руках поклонились, пропуская гостью, ибо имя семьи Хва-Джон все еще звучало весомо. Слуги провели ее в прохладные мраморные залы. Там, в главном приемном покое за столом из черного нефрита, восседала супруга императора Ло Инь-Юй. Ее красота была подобна весеннему лотосу, спокойная, величественная и холодная, словно отражение луны на воде. На ней было легкое платье из белого шелка с узором драконьих чешуек, а волосы были собраны в высокую прическу, украшенную нефритовыми шпильками. Сайон низко поклонилась, но не успела произнести ни слова. Княгиня слегка улыбнулась и сама заговорила. «Я знала, что ты придешь». Слова эти прозвучали так естественно, что у Сайон мелькнула мысль о том, что все то, что она решала долгими ночами, Ло Инь-Юй знала заранее. «Иди со мной». Княгиня мягко кивнула и поднялась. Вместо того, чтобы продолжить прием, она жестом приказала служанкам проводить их в иные покои. Они оказались в саду за дворцом. Здесь, среди искусственных скал, журчащих потоков и цветущих слив, стоял небольшой павильон из черного дерева. В нем и расположились княгиня и гостья. Сайон почувствовала, что именно здесь должен состояться настоящий разговор. Слуги удалились, и в саду повисла тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. «Ты хочешь попасть в Долину Дракона», — сказала Ло Инь-Юй, глядя прямо в глаза. «И я знаю, зачем». Сайон опустила взгляд, ее пальцы сжались в складках платья. «Я...» — она сделала паузу. «Я хочу быть рядом с императором, не просто как его вассал. Моя семья и я сама, мы верим, что сможем быть полезны». Ло Инь-Юй чуть приподняла бровь, в ее глазах сверкнула искра понимания. «Ты говоришь о браке?» Слова прозвучали прямолинейно, без прикрас. Сайон почувствовала, что сердце гулко ударило о грудь. Она сжала губы и кивнула, не в силах отрицать очевидное. Княгиня же оставалась спокойна. Она взяла в руку чашу с зеленым чаем, поднесла ее к губам и отпила глоток. «Многие благородные дома мечтают о том же, но знаешь, что дорога к нему закрыта не только каменными горами и печатями-пропусками. Она закрыта и тем выбором, что он сделал. Император не желает втягиваться в политику. Он – меч, обнаженный против пробуждающихся древних чудовищ. Все остальное он доверил нам, его женам». Ло Инь-Юй отложила чашу и мягко продолжила, но в ее голосе зазвенела скрытая сталь. «Если ты думаешь, что брак даст тебе доступ к его силе, ты ошибаешься. Это лишь увеличит твою ответственность, и вся твоя семья должна понимать это». Сайон подняла глаза, ее лицо горело, но в нем не было стыда, лишь решимость. «Я готова, и моя семья тоже. Мы не ищем выгоды, мы хотим служить». Ло Инь-Юй смотрела долго и внимательно. Наконец она вздохнула, словно сама себе признавая. В словах девушки есть искра истины. «Тогда слушай. Долина Дракона закрыта для всех. Даже княжеским домам туда не войти без его воли. Но если ты действительно хочешь доказать, что достойно быть рядом с ним, докажи это делом, а не словами. Мир трещит, древние твари пробуждаются. Тот, кто не боится шагнуть в бездну вместе с ним, может однажды оказаться рядом». С этими словами княгиня поднялась. Ветер зашевелил ее белое платье, и в глазах ее, спокойных как ночное озеро, впервые мелькнула тень испытующей строгости. «Подумай, Сайон, подумай хорошо, прежде чем просить о браке». Сайон сидела молча, слушая, как журчит поток в саду. В груди ее пылало, она знала, отступать уже некуда. И в этот момент она ясно осознала, что дорога к долине лежит не через стены дворца, а через то, что она готова отдать взамен. Сейчас, когда Сайон сидела в покоях княгини Ло Инь-Юй, и чем дольше тянулся их разговор, тем сильнее она чувствовала. Дверь в долину дракона закрыта для нее намертво. Все, что у нее осталось, решимость доказать, что она достойна хотя бы стоять рядом с Андреем. После беседы с княгиней она вышла из дворца с холодом в душе, но и с зародившимся планом, ведь она поняла, что Ло Инь-Юй, несмотря на мягкую улыбку и вежливые слова, ясно дала понять, что в долину не пройти даже ей, дочери великого дома, не пропустит никто, кроме самого Андрея. Но в словах княгини прозвучала тонкая нота испытаний. «Ты хочешь приблизиться к нему? Докажи, что в твоем сердце есть не только желание, но и сила». Через несколько дней в столице вспыхнула тревога. Один из торговых кварталов заполонили слухи о появлении странного зверя, вырвавшегося из старых катакомб. Говорили, что это был оскверненный дух, питающийся страхом людей, что уже несколько благородных домов направили туда своих людей. Но когда появились первые жертвы, они поспешили отступить. Ни один из старших не хотел рисковать ради дела, которое не сулило славы и богатства, только кровь и проклятие. Сайон услышала об этом во дворце. В зале для аудиенции один за другим представители домов отказывались от задания, кивая друг другу с натянутыми улыбками. «Не наше дело, слишком опасно. Пусть император сам решает». Именно эти слова и стали тем, что врезалось в ее память. Но она поднялась и вышла вперед, когда в зале повисла тишина. «Если ни один из домов не решается...» Голос ее прозвучал яснее, чем она ожидала. «Тогда я возьму это дело на себя». Удивленные взгляды обратились к ней. Старейшины хмыкали, женщины перешептывались, кто-то даже усмехнулся. Мол, дочь Хваджон идет на смерть, чтобы напугать других, но Ло Инь-Юй, сидевшая на возвышении, только прищурилась, в ее глазах мелькнул интерес. В катакомбы Сайон направилась не одна. Несколько молодых воинов из ее семьи пошли за ней, то ли из верности, то ли по приказу ее деда. Но еще у входа в катакомбы они начали маяться. Воздух был тяжелым, будто пропитанным сыростью и тлением, а стены вибрировали от невидимого дыхания. «Госпожа», — сказал один из ее спутников, — «давайте лучше дождемся воинов дома Ло или Хун. Это безрассудство». Но Сайон только взглянула на него. В ее глазах горела такая решимость, что мужчины отвели бы взгляд. «Если вы боитесь, возвращайтесь. Это мой путь». Она шагнула вперед, и факел в ее руке затрепетал, словно поддерживая ее решимость. Катакомбы встретили ее мраком, эхом собственных шагов и странным шепотом, от которого волосы вставали дыбом. С каждой минутой идти становилось тяжелее, стены покрывались символами, искаженными временем, а воздух густел, превращаясь в вязкую тьму. В конце коридора ее уже ждало существо, оно не имело четкой формы. Его полупрозрачный силуэт, изломанный как зеркало, разбитый на куски, слабо виднелся в полумраке. Из его тела струились клочья черного дыма, и каждый вдох чудовища сопровождался давлением на разум, словно сама память Сайон пыталась разорваться на части. Оно издало шипящий звук и двинулось к ней. Спутники в ужасе бросились назад. Сайон осталась одна. Она стиснула зубы и вытащила клинок, семейную реликвию, на которой сверкнули начертанные золотом иероглифы. Но больше, чем на орудие, она полагалась на то, что родилось в ее сердце. «Я не отступлю», — прошептала она. Существо бросилось вперед, и волна ужаса ударила в нее. Ей показалось, что она снова ребенок, забытый и брошенный всеми, но в этот момент она вспомнила лицо Андрея, его спокойный взгляд, сдержанную силу и поняла. Если хочет хотя бы попытаться приблизиться к нему, она не имеет права дрогнуть. Она шагнула навстречу чудовищу, и клинок прорезал черный дым, оставив в нем светящуюся рану. Существо завизжало, стены задрожали. Сайон вложила всю решимость в удар, и клинок, будто откликнувшись на ее сердце, вспыхнул белым пламенем. Когда она вышла из катакомб, ее одежда была изорвана, волосы спутаны, лицо бледно, но за ней волокся обугленный кусок черного дыма, запечатанный в талисман, доказательство победы. Те, кто стоял у входа, пораженно отступили. Ни один из домов не решился на это, а она решилась. Слух разлетелся по столице быстрее ветра. В домах шептались. Дочь Хваджон сразила чудовище, от которого отступили даже воины других благородных домов. И когда Сайон вновь предстала во дворце перед княгиней Лоэнью, и та встретила ее уже с другим выражением лица, не только сдержанной вежливостью, но и уважением. «Ты сделала шаг, который оттолкнул даже тех, кто называет себя старыми столпами Поднебесной», — произнесла Иньюй. «Возможно, у тебя действительно есть сила приблизиться к нему». Сайон низко поклонилась, и впервые в ее сердце зазвучала не только надежда, но и уверенность. Путь к долине дракона начинается не через просьбы и родственные связи, а через подвиг, который не смогут игнорировать даже княжеские семьи, и тем более тот, кого уже называли «мечом Поднебесной». Весть о том, что младшая дочь семьи Хваджон, Сайон, решилась вмешаться туда, где дрогнули и отступили целые благородные дома, разнеслась по Поднебесной подобно ветру, проникающему в каждую щель. Это произошло не сразу. Сначала лишь в приграничных землях, там, где горы поднимались мрачными стенами, а в расселинах прятались звери, которых нельзя было назвать ни людьми, ни чудовищами. Люди заговорили. Есть девушка, которая пошла туда, куда боялись войти даже сыновья князей. Поначалу многие лишь усмехались. Вечно женщины лезут не туда, куда следует. Пусть попробует и сама вернется в слезах к родителям. Но когда весть дошла до того, что она не только не отступила, но и вывела к безопасности караваны, которые уже считали потерянными, отношение изменилось. Ведь ее решимость проявилась не в словах, а в поступке, который видели десятки людей. Мастера школ, странствующие даосы и даже мелкие чиновники в городах начали пересказывать эту историю. Каждая пересказанная версия приукрашивала детали. Кто-то говорил о том, что Сайон сама вступила в схватку с древним зверем. Кто-то уверял, что она вытащила из опасного места какого-то раненого на себе. Кто-то шептал о том, что в ее взгляде вспыхивал огонь небесного дракона, но главное оставалось неизменным. Она показательно действовала там, где остальные отступили. Так эти слухи дошли и до столицы Поднебесной. В императорском дворце вначале это восприняли как любопытный эпизод, достойный упоминания на перу. Но постепенно рассказ начал множиться, и имя Хваджон Сайон все чаще звучало рядом с именем Андрея. Одни намекали, что она желает привлечь к себе его внимание, другие, что ее действия показывают то, что в семье Хваджон еще остались те, кто способен мыслить как правителя, а не только как хитрые торговцы властью. Когда же весть достигла долины дракона, это произошло не через обычных гонцов. Сам ветер принес ее вглубь ущелий, и словно отголосок она достигла слуха Андрея, сидевшего в медитации у источника, где сияние мировых линий отражалось в водной глади. А рядом, в небесной тени гор, небесный дракон, откинув огромную голову назад, вдруг открыл глаза. Его зрачки, узкие как клинки, дрогнули, и в глубине их вспыхнула искра интереса. «Это девчонка!» Голос дракона звучал, словно раскат далекой грозы. «В ее решимости есть то, чего лишены многие из старших. Она тянется к тебе, Андрей, и сама еще не понимает, насколько сильна ее жажда пути». Андрей лишь слегка нахмурился, не открывая глаза. Он не спешил вмешиваться в то, что происходило. Ему было важно другое. Каким образом девушка, едва ли сопоставимая с мастерами, смогла привлечь к себе внимание даже небесного зверя? Это значило, что в ее поступках есть искра, которую невозможно объяснить одной только волей семьи. Тем временем Сайон продолжала в том же духе. Теперь откуда бы ни приходили вести о несправедливости или о напастях, где благородные дома колебались, она выбирала путь участия. Порой ее сопровождали лишь несколько верных слуг, порой она присоединялась к местным мастерам. Она не всегда выходила победительницей, бывало, что ее силы были на пределе и спасали лишь случайность и упорство. Но ее имя становилось символом решимости, и чем дальше расходились слухи, тем крепче в сознании людей укоренялось. Мысль. Если уж даже девушка из семьи Хваджон не боится идти туда, где правители отступают, значит, и у нас есть надежда. Так рождалась новая легенда, еще не осознанная ни самой Сайон, ни теми, кто наблюдал за ней. Но в глубине долины, в молчании небесного зверя, уже пробуждался интерес, похожий на предвестие грядущей бури. Слухи о том, что Сайон Хваджон не просто на словах стремится к долине дракона, а делами подтверждает свою решимость, уже успели разлететься по благородным домам. Но никто еще не ожидал, что однажды именно она станет центром событий, от которых содрогнется не только столица, но и дальние провинции. В тот год весна выдалась тревожной. На северо-западных границах Поднебесной, там, где земли разъедал серый туман, остатки древнего проклятия, оставшегося еще со времен падения империи, начали пропадать целые селения. Оттуда возвращались лишь редкие беглецы, изможденные, с глазами полными безумия. Они говорили о чудовищах, выходящих из трещин земли, и о серых тенях, что впитывают дыхание из тел. Благородные дома, услышав о бедствии, сперва шумели громко, послали гонцов, обещали помощь, клялись в преданности императору. Но чем больше становилось известий о погибших, тем быстрее их обещания растворялись в тумане. Официальные отряды так и не выступили, ведь риск был слишком велик, а честь рода, по их мнению, не стоит таких жертв. Именно в этот момент Сайон выступила вперед. На собрании в одной из столичных резиденций, где старшие представители домов уже обсуждали, как правильнее преподнести отчет о неудаче, девушка поднялась. Молодая, в простом сером платье, без украшений, она выглядела почти чужой среди роскошных одеяний, но голос ее звучал твердо. «Если вы отступаете, то пусть будет так, но тогда я возьму на себя этот долг. Земли Поднебесные не должны быть пожраны тьмой, пока мы сидим в шелках и вином смываем стыд». Ее слова вызвали насмешки, кое-кто откровенно рассмеялся, прямо заявляя, «Девчонка решила стать героиней из преданий». Но Сайон не стала спорить, она лишь склонилась в почтительном поклоне и покинула собрание, а уже на следующий день она собрала людей. И первой рядом встала Ли Йон, тихая, гибкая, словно тень, владевшая короткими клинками так, будто они были продолжением ее дыхания. Ее глаза редко выражали эмоции, но в сердце горела непоколебимая преданность Сайон. Второй была Пэхва, молчаливая, с лицом почти бесстрастным, но ее руки знали целительные заклинания, которые спасли не одну жизнь в доме Хваджон. Она могла идти рядом, могла оставаться в тени, но там, где Пэхва была рядом, воины знали, что не умрут зря. К ним начали тянуться и другие, разоренные крестьяне, потерявшие семьи, изгнанные ученики малых школ, несколько молодых стражей, уставших от приказов своих боязливых господ. Так постепенно вокруг Сайон возник ее первый отряд, разношерстный, но преданный. И они двинулись на северо-запад, именно там и произошло то, что потом пересказывали по всей Поднебесной. Серый туман встретил их ледяным дыханием. На третий день пути их кружили существа безликие, с телами, как сотканными из мертвого дыма. Отряд еще слабый, мог погибнуть, но Сайон вышла вперед. Она не имела силы уровня императора или князей, но ее решимость горела ярче клинка. «Если мы пойдем здесь, значит, мы пойдем за Поднебесную. Но если вы шагнете вперед вместе со мной, тьма узнает, что мы еще живы». И она первой разрубила тварь, вонзив клинок в серое тело, которое рассыпалось в прах. Отряд последовал за ней. Они дрались до кровавого пота, пока Пэхва не истратила последние силы, перевязывая раненых, а Ли Йон не покрылась черными ожогами от дыхания теней. Но они выстояли. Сайон сумела провести людей через сердце тумана и вывела выживших обратно. И когда они вернулись в столицу, пусть и потрепанные, но живые, о ней впервые заговорили не как о девушке, что хочет понравиться императору, а как о фигуре, способной повести за собой других. У императорского двора ее имя впервые прозвучало в устах придворных чиновников с уважением. «Молодая госпожа Хваджон Сайон», — сказал один из советников, склоняясь в поклоне перед Луиньюй. «Девушка проявила себя там, где целые дома струсили. Сила ли это или безумие, мы пока не знаем. Но нельзя отрицать, что она меняет то, как смотрит на нее Поднебесная». И в тот же час в долине дракона, когда Андрей сидел у озера в медитации, дракон, изогнув свое гигантское тело, вдруг раскрыл глаза, в которых сверкнул огонь. «Андрей», — произнесла Дзяолин низким голосом, от которого дрогнула вода. «На землях империи появилась девушка, что идет путем без страха. Ты должен знать ее имя. Ее зовут Сайон. И мне кажется, что ее сила может тебе пригодиться». В императорском дворце разговоры о Сайон постепенно перестали звучать как пересуды о дерзкой девчонке, которая ищет себе место рядом с новым императором. Теперь в устах старейшин благородных домов ее имя стало звучать совсем иначе, как возможный источник новой силы, как будущий центр влияния, способный поколебать хрупкий баланс Поднебесной. Ее последние действия, смелый поход в горное владение, где даже отряды опытных воинов из нескольких малых домов предпочли отступить, и успешное возвращение с ценными сведениями и артефактами, и стали той самой чертой, что разделило ее прошлое и настоящее. Теперь уже никто не говорил «девица Хваджон просто рвется в долину дракона». Теперь они напротив говорили. Молодая госпожа из семьи Хваджон доказала решимость и умение действовать там, где другие пасуют. И даже на заседании Совета благородных домов это стало темой спора. Одни видели в ее активности угрозу. Если дочь какого-то одного благородного семейства собирает вокруг себя людей, пусть и без официального титула или назначения, значит, она уже закладывает фундамент собственной силы. Другие, напротив, считали это благом, ведь каждый подвиг Сайон только укреплял престиж дома Хваджон, а значит, и всей аристократии, показывая, что их кровь все еще способна рождать лидеров. «Если ее оставить без присмотра», — говорил старый Чхон Йонг-Джу, усмехаясь в бороду, — «через несколько лет вы обнаружите под боком силу, которую нельзя будет игнорировать. Сегодня она ведет десяток людей, завтра сотню, а послезавтра кто знает». «И что же, по-вашему, мы должны сделать? Запретить девушке действовать?» — язвительно бросил один из младших лордов. «Тогда вы только поднимете ее выше, чем она того заслуживает». Сам отряд, который собирала Сайон, к этому времени уже перестал быть кучкой спутниц и наемников. Две ее тени, Ли Йон и Пэхва, молчаливые, ловкие и преданные, держали порядок в рядах, и те, кто приходил к Сайон, быстро понимали, что здесь нет места праздности. Воины из обедневших ветвей родов, изгнанники малых домов, несколько деревенских парней, обладающих неплохим врожденным ци, все они постепенно сплачивались вокруг ее воли, и то, что другие воспринимали как девичий каприз, стало превращаться в настоящий воинский коллектив. Сайон умела говорить просто, но убедительно. «Мы идем туда, куда другие боятся ступить. Мы делаем то, что приносит пользу всей Поднебесной, а значит, мы ценнее, чем любая печать благородного дома». Эти слова действовали сильнее любых золоченных обещаний. Не прошло и года, как слухи начали называть ее отряд «Отряд Сайон», и этот титул звучал все чаще рядом с именами малых благородных домов. Их влияние было формально закреплено поколениями, но на деле многие из них давно утратили силу, лишь занимали места и получали подати. Когда же отряд Сайон, состоящий из полусотни верных, возвращался с победы над порождением древнего зверя в горах, жители встречали их как настоящих героев. Для знати это стало тревожным сигналом. Народные массы, ремесленники и крестьяне, даже низшие культиваторы начинали говорить о Сайон так, как раньше говорили о старших домах. Не о благородной сумасбродной девице, а о госпоже, что повела своих и спасла деревни. Появилась и соответствующая реакция императорского двора, так как даже во дворце стали звучать и более осторожные речи. «Если ее влияние будет расти, то один только императорский титул брака уже не будет пределом. Она станет чем-то большим. Возможно, ее фигура перерастет в сам дом Хваджон. Она играет в опасную игру. Но ведь именно такие игры и приводили к появлению великих сект и орденов. Не стоит забывать, что даже те самые 8 великих сект Поднебесной начинались с одного человека и его последователей». Впервые на одном из собраний, где присутствовали не только представители домов, но и чиновники совета, прозвучала мысль, от которой многие невольно напряглись. «Если император позволит, из этого отряда может вырасти новая сила, равная малым домам. А если так, Хваджон Сайон станет не просто княжной, а главой самостоятельного пути». И эти слова больше никто не осмелился высмеять. Весть о проделках Сайон и ее все более дерзких действиях дошла до Андрея не сразу. Он жил в долине, и дни его были полны тренировок, экспериментов с алхимией, тяжелых сражений против древних зверей, что то и дело пробуждались в горах и лесах. Однако дворцовое эхо рано или поздно всегда находило дорогу и к нему, ведь даже в тиши долины люди не переставали шептать. Сначала Андрей слышал от своих жен, Ло Инь-Юй и Хун Линь. Обе они занимались приемом гонцов и докладами от советников, что стекались в долину. В один из вечеров, когда солнце уже спряталось за зубцами скал, а внизу в тумане светились зеленые огни болот, Инь-Юй принесла свиток. Она развернула его прямо перед мужем и молча указала на имя – Сайон из семьи Хваджон. «Опять?» Андрей чуть нахмурился, привычно беря свиток в руки. «Сколько раз уже я слышу это имя?» Инь-Юй мягко улыбнулась, но ее взгляд был внимательным. «Не как о простом искателе внимания, мой господин. На этот раз о воительнице, собравшей отряд и остановившей разорение торговых путей в южных провинциях. Более того, она делает это не ради выгоды, за ней уже идут и простые люди, и мелкие стражи». Линь, сидевшая неподалеку, добавила холоднее, но с легким уважением в голосе. «Она уже начала соперничать с малыми домами. Многие из тех, кто прежде искал покровительство у них, теперь предпочитают примкнуть к Сайон». Андрей задумчиво промолчал. Он смотрел в огонь, где потрескивали толстые ветви редкого соснового дерева. Лицо его оставалось спокойным, но внутри было ощущение, будто он вновь видит рождение чего-то нового и неуправляемого. И именно тогда за его спиной раздался низкий тягучий голос. Цзяо Лин, в виде божественного небесного дракона, свернувшегося кольцами чуть поодаль, открыла глаза, в которых отразился огонь костра. И ее слова прозвучали так, будто не звук, а сама мысль вошла в сердце Андрея. «Ты сам это чувствуешь?» Андрей не обернулся, лишь едва заметно кивнул. «В этой деве есть зерно», — продолжила она говорить. «То самое, что способно пробить землю и стать деревом, корнями связав поднебесную. Она не боится, хотя должна бы. Она ищет путь не за чужой спиной, но сама, и это редкость». «И что из этого выйдет?» — спокойно спросил Андрей. «Если ее не сломают, она станет силой». Глаза дракона слегка прищурились, в глубине их вспыхнула молния. «Возможно, одной из тех сил, что изменят будущее Поднебесной». Инь-Юй и Линь быстро переглянулись. Для них слова дракона были почти пророчеством, ведь он редко высказывался столь прямо. Андрей же медленно поднялся, убрал свиток в сторону и произнес негромко. «Если она и вправду найдет свой путь, тогда Поднебесная скоро узнает новое имя». Цзяо Лин слегка качнула головой, словно подтверждая его слова, и вновь сомкнула свои веки, медленно уходя в дремоту. Но Андрей уже понял, что мир меняется быстрее, чем он рассчитывал, и имя Сайон отныне будет звучать все громче, не только при дворе, но и в долине, где даже дракон обратил на нее взор.